том месте, где она достигала ширины уж не менее 4,5 метров, я заглянул внутрь. Дна не увидел из-за снежных карнизов, но трещина, безусловно, сквозная, так как снизу доносился рев тюленя. Смотри список литературы, пункт 23. В письме домой Боуэрс рассказывает, как они втаскивали тяжелый груз на склон Касла. Все это утро у нас заняла переброска в 2 приема вещей до лагеря «Седло». Я пришел к выводу, что по крутому склону подниматься не спеша, но без передышек легче и менее утомительно, чем взбегать быстро, часто останавливаясь на отдых. Эту теорию я с большим успехом применяю на практике. Хотя, конечно, не знаю, все ли разделяют мою уверенность в преимуществах безостановочных восхождений. После того, как мы втащили наверх 2-е сани, Аткинсон сказал: «В принципе, я против вас ничего не имею, но временами я вас просто ненавижу». Даниэль Дефо мог бы написать еще одного Робинзона Крузо, поместив своего героя не на остров Сан-Хуан-Фернандес, а на мыс Хат. Взятые в санный поход запасы в основном кончились, и мы зависели от охоты на тюленей, которая обеспечивала нас пищей, теплом и светом. От ворвани, служившей топливом, мы были черны, как трубочисты. Другой такой грязной команды, пожалуй, не найти. В погожие дни мы охотились на тюленей. В случае удачи разделывали туши и мясо доставляли на мыс. Или же лазили по живописным холмам и кратерам, которых здесь хоть пруд пруди. А вечерами спорили до хрипоты, никогда не приходя к согласию. Одни присматривали за лошадьми, другие — за собаками, третьи — собирали геологические коллекции или рисовали чудесные закаты. Но главное, что мы делали, это ели и спали. После 6-недельного санного похода каждый проводил в спальном мешке по 12 часов ежедневно, и мы отдыхали. Может быть, не все сочтут подобное времяпрепровождение приятным, но нас оно вполне устраивало. Тюлень у Эддела, который заходит в моря вокруг антарктического континента, служил прекрасным подспорьем для удовлетворения наших потребностей. Ведь в случае нужды из тюленя можно добыть не только вполне съедобное мясо и жир для обогревания и освещения, но и шкуру, пригодную для финеско, а также лекарства от цинги. Когда он, огромной бесформенной массой, возлежит на морском льду, только хороший удар может привлечь его внимание к человеку. Но и после этого он норовит зевнуть последнему в лицо и снова впасть в дремоту. Потревоженного тюленя врожденный инстинкт заставляет избегать воды, ведь там живут его заклятые враги — касатки. Но если все же удается загнать тюленя в воду, он в мгновение ока преображается. Это уже сама красота и грация. Он невероятно ловко двигается, поворачивается в воде и без труда добывает себе рыбу на корм. Нам посчастливилось, что в 3 километрах от нас, в углу бухты, где встречаются барьер, море и суша, это место в дни Discovery Скотт назвал мысом Прам. Сохранился маленький островок морского льда величиною в 1 акр, не больше. Так вот, в летние месяцы мыс Прам — один из самых густонаселенных тюленьих яслей в заливе Мак-Мёрдо. Барьер, медленно надвигаясь на полуостров, сдавил припай в складки. Такие складки, естественно, перемежаются впадинами. Летом в них собираются лужи морской воды. И здесь же тюлени устраивают себе лунки, рядом с которыми любят лежать и нежиться на солнышке. Самцы дерутся между собой, самки производят на свет детенышей. Малыши же резвятся и гоняются за собственным хвостом точь-в-точь, как котята. Сейчас, когда морской лед взломался, в этом укромном уголке под зелеными и синими ледяными утесами горы Крейтер собиралось множество тюленей. Для охоты на тюленя требуется большая палка, колющее оружие типа штыка, нож для свежевания туши, точила. Палка подходит любая, лишь бы подлиннее, чтобы ею можно было нанести тюленю сильный удар по носу. Это его оглушает, и он, к счастью для себя, теряет всякую чувствительность. Колющее оружие или кинжал обязательно с крестовидной рукояткой во избежание соскальзывания руки на лезвие. Должно иметь не меньше 35 сантиметров в длину, без рукоятки. Им наносится удар тюленю в сердце. Разделочные ножи у нас были длиной 30 сантиметров вместе с рукояткой, с лезвием длиной 17,5 сантиметров и шириной 3 сантиметра. Одни с острым концом, другие с закругленным. Что лучше, не знаю. Рукоятки ножей должны быть деревянными, тогда не так мерзнут руки».